Глава 24. На следующий день завтракали далеко за полдень. После вчерашних разговоров Пандора никак не могла прийти в себя. Фрина тоже казалась задумчивой. Гетера рассеянно гоняла последний глоток вина в изящном кратере, изредка поглядывая на Пандору. Подошла Миланта. «К вам пришел этот... Алексиус», — уставившись в пол, произнесла служанка, так что было неясно, к кому она обращается. Фрина подчеркнуто промолчала. Пандора вздохнула. «Пусть войдет». «Добрый день! Да благословят вас всемогущие боги!» После взаимного обмена любезностями Фрина бросила озорной взгляд на напряженную Пандору и пригласила гостя присесть. «У меня... деловой разговор к госпоже Фрине», — неловко пробормотал Алексиус. «Вы позволите?» «Слушаю тебя». Мне пришла в голову одна мысль. Алексиус мялся, словно сомневаясь в уместности своего предложения. «Понимаете, жители покинули город, оставив все свое добро. Ценности и деньги пошли в афинскую казну, но личные вещи и товары поступили в распоряжение афинских воинов как военные трофеи. И?» «Я поговорил с ребятами. Многим, среди прочего, достались тюки с куделью. Шерсть для пряжи была почти в каждом доме. Еще есть несколько мастерских с запасами шерсти. Говорят, тюки с шерстью будут распродавать на аукционе, но они никому не нужны. Тащить их с собой в Афины неудобно, поэтому многие воины готовы избавиться от них. Продать совсем недорого. Вот я и подумал, скупить всю шерсть?» «Да». «Но ведь это десятки, если не сотни тюков, и потом, что ты с ней будешь делать, перепродашь?» «Да, но не сразу. Сначала попробую договориться об аренде склада или мастерской». Алексиус вопросительно посмотрел на Пандору. Она неопределенно мотнула головой. «И сколько тебе нужно денег?» Гетера забарабанила пальцами по столу. «Полагаю, хватит 6 мин». «Но это же целый капитал!» – всплеснула руками Фрина. «Стоимость пары рабов!» «Поэтому я и пришел к тебе», – почтительно поклонился Алексиус. «И сколько займет времени перепродать столько тюков?» «Есть одна идея», – начал Алексиус, но Фрина оборвала его. «Нет, это все нелепые фантазии. К началу лета я верну тебе вдвое». Гетера лишь пренебрежительно фыркнула. Пандора не сдержалась. «Самопрялка?» Алексиус улыбнулся и кивнул. Фрина недоуменно смотрела на них. Пандора повернулась к Гетере. «А если ты получишь гарантии?» «Гарантии возврата денег? Ну...» Фрина задумчиво почесала кончик носа. «Если будут надежные гарантии, что к лету я смогу получить вдвое, возможно, я сумею найти 6 мин». Пандора снова взглянула на Алексиуса. Он выразительно поднял брови, словно пытаясь ей что-то сказать. Пандора отвернулась и стала рассматривать линии на своей ладони. «Ты же знаешь, Фрина, что мой отец богатый человек. Тебя устроит моя гарантия?» «Разумеется, но... Конечно, я не могу обещать возврат вдвойне, но 1 мину на 2, отданных взаем, это я могу гарантировать». Пандора покосилась на Алексиуса. Тот улыбнулся уголком губ и кивнул. Фрина колебалась, но предложение Алексиуса заинтересовало ее. Она была заинтригована, поэтому стала забрасывать Алексиуса вопросами. Пандора слушала вполуха, коря себя за несдержанность. Зачем она поддержала эту идею? Алексиус с Фриной договорились встретиться на следующий день. К этому времени Гетера пообещала принять окончательное решение. Алексиус нехотя поднялся и попрощался с девушками. Фрина проводила его задумчивым взглядом, затем обернулась к Пандоре. «Какой прыткий юноша! Он всегда был таким?» Пандора пробормотала что-то неопределенное. Гетера хмыкнула. «А ты? Никогда не думала, что ты такая хваткая?» «Я тоже», — грустно усмехнулась Пандора и вышла из комнаты. Фрина проводила ее долгим испытующим взглядом, одним глотком допила остатки вина и резким движением отодвинула кратер. Пару дней назад Пандора обнаружила на заднем дворе калитку, а за ней священную оливковую рощу. Зеленый островок, обнесенный оградой, окружали жилые дома, и туда невозможно было попасть с улицы. Пандора часто уходила туда побродить в тишине среди старых узловатых стволов. Девушка касалась дерева ладонью и замирала, вслушиваясь в тихий шепот листвы. У каждого дерева здесь была для нее своя история. Стройная гибкая олива в углу весело шутила. Большое кряжестое дерево возле старого алтаря рассказывало страшную древнюю легенду. А молодой веселый саженец пел отважную песнь. Десятки голосов сплетались в стройный хор и заставляли сердце девушки трепетать от какого-то сладкого и таинственного предчувствия. Сбежав от назойливого интереса Гетеры, Пандора вошла в рощу и окунулась в море холодных осенних запахов и звуков. Она медленно шла по вьющейся среди деревьев тропинке, изредка касаясь шершавых серебристых веток. Из ее головы никак не шел недавний разговор. Только сейчас, после всех своих злоключений, Пандора могла понять, что значит потерять абсолютно все и начинать с самого начала, и целеустремленность Алексиуса не могла ее не восхищать. Раньше она презирала его страсть к деньгам, его сомнительные идеи и сделки, его хваткость и деловитость. Но сейчас, испытав на себе, что значит остаться без гроша в кармане, оказаться в самом низу без защиты и поддержки, она стала гораздо лучше понимать мотивы его поступков. Он попросил 6 мин. Любопытно, сколько этот пройдоха сможет заработать на шерсти? В разговоре он обмолвился, что рассчитывает покупать тюк за 2-3 обола. Солдаты почти за даром готовы расстаться с этим барахлом. 1 мина — 600 оболов. Тогда получается, что на 6 мин можно купить... О, несколько сотен тюков. Девушка удивленно покачала головой. Но и это не все. Очевидно, он хочет превратить кудель в нить с помощью прялки-самопрялки, которую сделал для нее в своем поместье. Пандора остановилась возле одинокой смоковницы, затерянной среди оливковых деревьев, и задумчиво оторвала переспевшую фигу, но в голове продолжали мелькать цифры. Похоже, такой образ мысли заразен, но уж очень приятно оказалось подсчитывать в мечтах будущие барыши. Пандора прикинула, что с одного тюка выйдет 5 больших мотков нити. Цену на нить она знала, в Афинах ей приходилось просить отца о покупках. За большой моток хорошей пряжи дают не меньше 1 драхмы, итого 5 драхм с мешка. Выходит, Алексиус в итоге рассчитывает получить несколько 1000 драхм. Пандора споткнулась, а торчащий из земли корень и невольно замерла, ошеломленная полученным результатом. 5 или даже 6 тысяч драхм из 6 мин всего за несколько месяцев, а она еще торговалась с Гетерой из-за жалких 3 мин. Вот это да! Она вспомнила, как Алексиус однажды обронил фразу «делать деньги». Похоже, он действительно умеет делать деньги практически из воздуха. Может, это неотъемлемая черта его варварской рабской сущности? Почему-то все рабы очень любят деньги, а свободные люди презирают. Но тоже любят, если говорить откровенно. Даже отец. Сердце Пандоры болезненно сжалось от нахлынувших воспоминаний. Отец. Почему о нем совсем нет вестей? Что с ним? Почему боги так зло подшутили над их семьей? Вдруг в этот момент все сложилось в ее голове в единую картину. Отец, судьба самой Пандоры, божественные знаки и пророчества, явленные ей. И этот раб. Ведь именно его появление в доме стало началом всех этих событий. Сначала это казалось подарком судьбы, особенно отцу. Алексиус быстро стал приносить в дом деньги. Много денег. Было ли справедливым то, как они поступили с ним? И неужели их настигла кара богов? Она отчетливо вспомнила давний разговор с отцом, случившийся после того отвратительного случая на торжественной процессии. Как она была зла на Алексиуса, как ненавидела его. Но ведь и это был знак свыше. Знак, что ему не место в их семье. Тогда отец пришел посоветоваться с ней, чего почти никогда не делал. Он спросил, не стоит ли освободить Алексиуса, оставив его руководить мастерскими. Все в доме знали, что смышленый раб мечтает о свободе, а она отговорила отца от этого шага, убедила подождать, пока раб своей службой докажет, что достоин такой чести. И разве все дальнейшее не было следствием этого решения? Подготовка побега, ложное обвинение, безрассудная попытка захватить ее. И кто тогда должен нести ответ? Отец всегда говорил, что господин в ответе за проступки своих рабов. Жестокие, равнодушные Мойры. Вот, значит, как они плетут паутину человеческих судеб. За каждую ошибку нас ждет расплата. Кажется, семья Пандоры заплатила за все в полной мере. Или еще нет. Почему боги снова и снова сводят ее с этим человеком? Что еще нужно, чтобы искупить свою вину? Может, и судьба отца зависит от ее поступков? И какая ее ждет потом награда? Почему-то она подумала про Алкивиада. Его ухаживание, внимание и забота – это было приятно. Все-таки, насколько он отличается от хитроумного и пронырливого слуги? И дело даже не в красоте юноши, хотя он, конечно, очень красив, а в его силе и благородстве. Можно ли мечтать о лучшем муже, и чем нужно пожертвовать, чтобы стать его женой? Солнце скрылось за низкими осенними тучами. Кажется, собирается дождь. Девушка подошла к садовой калитке, но вдруг услышала голос Алкивиады и застыла, прислушиваясь к разговору, доносившемуся со двора. «Ну, дорогая, пойми, я хочу наградить своего друга. Все вечера он проводит в казарме со свитками и никуда не выходит. С ним никто не говорит. Кто захочет общаться с... ну, в общем, сидит один как сыч. Я ни разу не видел его с девушкой. Да и где тут найти девушку, откровенно говоря?» «Не забывайся, мой милый. Я сама решаю, с кем встречаться и когда». «Конечно, конечно, но все же. Сердце кровью обливается. Такой хороший мальчик и никаких радостей в жизни. А сколько он сделал для нас? Разве он не достоин награды?» Пандоре стало неловко. Она замерла, раздумывая, как ей следует поступить, а разговор во дворе продолжался. «Мне не нравится твое предложение. Звучит как-то... Что здесь такого? Разве раньше тебе этого не предлагали?» «Что-то я не припомню, чтобы кто-то так хлопотал за другого. Особенно ты. Мне его просто жалко». «Ну, хорошо, допустим. Но ты, кажется, не учел один момент. Что, если я ему не нравлюсь?» За калиткой раздалось возмущенное фырканье. «Как ты можешь не нравиться? Еще не родился на свет мужчина, который откажется разделить с тобой ложе». «Даже Сократ?» «Ну, еще не родился молодой мужчина. Хотя, знаешь, возможно, ты права. Иногда он такой стеснительный. А помнишь тот эликсир, что я купил у персидского купца? У нас с тобой после пары глотков...» «О, не напоминай. Мне до сих пор неловко». «Ха, по-моему, это было великолепно. Эликсир ведь остался у тебя? От него мужчины теряют голову». Пандору окатило волной неловкости и стыда. «Не стоит слушать такие разговоры». Она резко толкнула калитку, и та распахнулась с протяжным скрипом. Разговор во дворе моментально стих. Ее встретили два настороженных взгляда. Девушка бросила короткое приветствие Алкивиаду, натянуто улыбнулась Фрине и торопливо пересекла дворик, направившись в свою комнату.